внезапно мне подумалось, что ее болезнь не что иное, как странное развитие основной темы, что у этой болезни тот же привкус и тон, как у длинного ряда сцепленных впечатлений, смущавших и мучивших меня в пути. Я вообразил, как тайный агент или тайный любовник, или мерзкий шалун, или создание моих галлюцинаций, все равно кто, рыщет вокруг лечебницы. Аврора едва согрела руки, как говорят сборщики лаванды у меня на родине, а я уже снова норовил пробиться в эту крепость, стучался в ее зеленые двери, не позавтракав, не имев стула, не видя конца терзанием. Это было во вторник. А в среду или четверг, чудно реагируя, душенька моя, на какую-то сыворотку из спермы спрута или слюны слона, она почти совсем поправилась, и врач сказал, что денька через два она будет опять скакать. Я к ней заходил раза два в день. Всего, может быть, 8 раз. Но только последнее посещение отчетливо запечатлелось у меня в памяти. В тот день для меня было большим подвигом выйти из дома вообще, ибо я себя уже так чувствовал, точно меня всего вылущил грипп, принявшийся теперь за меня. Никто не узнает, каких усилий мне стоило отнести все это к ней. Букет, бремя любви, книги, за которыми я ездил за 60 миль, драматические произведения Браунинга, история танца, клоуны и коломбины, русский балет, цветы скалистых гор, антология театральной гильдии и теннис Елены Вильс, которая выиграла свой первый национальный чемпионат в 15 лет. В ту минуту, как я, шатаясь под ношей, подходил к двери Лолитиной частной палаты, стоившей мне $13 в день, Мария Лор, молодая гадина, служившая сиделкой и с первого дня меня возненавидевшая, как раз выходила оттуда с остатками Лолитиного утреннего завтрака на подносе. Она с проворным грохотком поставила поднос на стул в коридоре и, вихляя задом, стрельнула обратно в комнату, верно, чтобы предупредить бедную маленькую Долорес, что старый тиран подкрадывается на резиновых подошвах с букинистическим хламом и букетом. Последний я составил из диких цветов и красивых листьев, которые я набрал собственными гантированными руками на горном перевале при первых лучах солнца. Я почти не спал во всю ту роковую неделю. А как кормят мою карменситу? Мельком я взглянул на поднос. На запачканной яичным желтком тарелке валялся скомканный конверт. Он прежде содержал нечто, судя по рваному краю, но адреса не было. Ничего не было, кроме зеленой, пошло-фальшивой геральдической виньетки с названием мотеля «Пандерозовая сосна». Тут я произвел маленькое шоссе Круазе с Марией, которая хлопотливо выбегала опять из Лолитиной комнаты. Удивительно, как они шибко двигаются и мало успевают сделать эти задастые киски. Она кинула сердитый взгляд на конверт, который я положил обратно на тарелку, предварительно разгладив его. «Вы бы лучше не трогали», — проговорила она с пеленгаторным кивком головы. «Можно и пальцы обжечь». «Возражать? Ниже моего достоинства». Я думал, что это счет, а не любовная записка. Затем, войдя в полную солнца комнату, я обратился к Лолите. «Бонжур, мон пти». «Долорес!» — воскликнула Мария Лор, входя со мной, мимо меня, сквозь меня, пухлая лохудра, и моргая ресницами, и начиная быстренько складывать белое фланелевое одеяло, продолжая моргать. «Долорес, ваш папенька думает, что вы получаете письма от милого дружка. Это я», постукивая себя с гордым видом по золоченому крестику. «Я получаю их. И мой папенька, может, парле франце не хуже вашего». Она вышла. Долорес такая розовая, с золотой рыжинкой, с губами, только что ярко накрашенными, с расчесанными до блеска волосами, над которыми она поработала щеткой, как это только умеют американские девочки, лежала, вытянув голые руки на одеяле, и невинно улыбалась. Не то мне, не то пустоте. Посреди ночного столика, рядом с бумажной салфеткой и карандашом, горел на солнце ее топазовый перстенек.